Ее спальня насквозь провоняла. «Барбара! Мне и затягиваться не нужно для кайфа. Достаточно туда зайти». «Не поверите». Она смолит, сидя на ковре посреди комнаты. «Держу пари. Не сегодня, завтра. Подпалит дом». Взгляд Шебы упал на мясо. «Нет, оно несъедобное, черт его дери. Ботулизм подхватим, как пить дать». Шеба подняла доску и сбросила мясо в мусорное ведро. «Ладно», — со вздохом сказала она, открывая дверь кладовки. «Ограничимся спагетти». Через полчаса появился Ричард со своей бывшей женой Марсией и старшей дочерью Саскией. Младшая, Клэр, в последнюю минуту решила остаться дома. «Привет, Барбара!» «Привет, Бэш!» Марсия проковыляла на кухню, подметая широким подолом густо красного платья, ошметки от стряпни Шебы. «Какая прелесть! Сегодня у нас паста!» Она заглянула в кастрюльки на плите. «В самую точку! Я как раз мечтала о чем-нибудь эдаком, простеньком, домашнем. Вообще-то я задумывала отбивные», — начала Шеба. «О, нет!» — взвизгнула Марсия. «Только паста! Углеводы! Шеба бледно улыбнулась. Официально считается, что Шеба обожает Марсию. Дескать, дружба между ними. «Ей невероятно повезло», — утверждает Шеба, «получить в мужья человека с такой замечательной первой женой». Ну уж очень эти заверения в любви чрезмерны, а значит, подозрительны. Под демонстрацией сестринских чувств я улавливаю необъявленную войну. По правде говоря, Марсия со своими тупыми дочерьми, вызывающими нарядами и ранним ревматоидным артритом, сущая заноза в пятке. Когда Ричард с Шебой только поженились, Марсия пригласила свою преемницу на чашечку кофе и заверила, что не держит на нее абсолютно никакого зла. «Семья теперь дело десятое», — сказала она. «Самое главное — клан. Жил бы Ричард в Африке, у него уже не вторая, а небось пятая жена была бы». Шеба якобы купилась на эту клановую чушь, а заодно и на идею о Марсии, как о некой бессменной главе клана. «Да будет вам! Эта женщина уж больше 20 лет как разведена с Ричардом. С чего бы это ей к нему липнуть намертво, как дурной запах? Не побоюсь предположить, что если Шеба когда-нибудь откажется от долга любить всех и каждого, которому она себя приговорила, то обнаружит, что на самом деле Марсия ей крайне неприятна». Следом за бывшей на кухню вошел Ричард с вином для всех присутствующих. «Дорогой», — бодро проговорила Шеба, — «может, устроишь Марсию с Саскией в гостиной? А заодно и попросишь Поли накрыть на стол». Ричард удалился в сопровождении бывшей жены и дочери. Несколько секунд спустя до нас донесся его раздраженный голос, приказывающий Поли выключить телевизор. «Пошевеливайся, Поли!»